Случилось это во вторник. А в четверг утром его вызвали к мистеру Маргейту. В кабинет он входил с дурным предчувствием, которое преследовало его с того знаменательного вечера. Он опасался, что совершил что-то недостойное и может понести за это наказание. Компанию мистеру Маргейту составлял незнакомый Артуру мужчина. «Доброе утро, Артур», — поздоровался с ним мистер Маргейт. «Это инспектор Уэллс. Оставляю тебя с ним. Ответь на его вопросы и помоги, чем только сможешь». В полном недоумении, встревоженный необходимостью общения с полицией, но и испытывающий безмерное облегчение, все-таки он не опозорил профессию солиситора, Артур ждал. А инспектор небрежно уселся на край стола мистера Маргейта, болтая одной ногой в воздухе. Коренастый, приятный мужчина с мелодичным, но бесконечно усталым голосом. «Всего несколько вопросов», — начал он. «Ничего больше». Он дружелюбно улыбнулся. «Мне, конечно, не положено предлагать вам присесть в вашей конторе, но так, наверное, будет удобнее». Артур сел. «Пока не буду говорить, чем вызваны мои вопросы. Если вы догадаетесь, тем лучше. Вы адвокат и знаете, что такое конфиденциальность. Это так?» «Разумеется». «Вы знакомы с неким Платтом?» «Роджером Платтом». «Встречался с ним раз или два». «Когда вы видели его в последний раз?» «Во вторник вечером». «Где? В котором часу?» «Примерно в половине одиннадцатого, когда он входил в паб «Чаши и колокола».» Инспектор долго молчал, покачивая ногой. «Я стараюсь получить подтверждение его показаний, касающихся того вечера. Среди других людей, которые его видели, он упоминает неких Клайдов, его друзей, живущих в Нортон-Сент-Джайлсе, и вас. Что вы можете сказать по этому поводу?» Артур все рассказал. Инспектор улыбнулся. «Как я понимаю, дама — писаная красавица». Артур покраснел. «Да». «Раз уж вы смогли проехать 50 миль глубокой ночью с дамой, вас не затруднит проехать те же 50 миль с полицейским инспектором солнечным утром?» Артур с радостью ухватился за это предложение. В голосе его звучал щенячий восторг. «Вы хотите, чтобы я поехал с вами в Нортон-Сент-Джайлс?» «Совершенно верно. Я предполагал, что вы откликнетесь с энтузиазмом». Артур вновь покраснел. «Все лучшее, чем сидеть в конторе, несомненно. Еще вопросы в путь. Вы, разумеется, присягнете, что ваши друзья Клайды — честные и благородные люди». «Естественно, хотя впервые увидели их только во вторник». «Что же, не буду убеждать вас, что вы ошибаетесь. И насчет мистера Роджера Платта вы скажете то же самое?» «Нет», — ответил Артур, — «пожалуй, что нет».